Ротная машина, легкий рамный автомобиль с шестью креслами, большим багажным отсеком и крупнокалиберным пулеметом на крыше, имел широкие и большие колеса, что позволяло ему ездить даже по болоту. К этому моменту вертолет совершил жесткую посадку, глубоко вспоров грунт, и, перекосившись на один бок, окутался пеной из системы пожаротушения. Завывая дизелем, «Багги» тормознулась на мгновение достаточное, чтобы Владимир занял место, и, брызнув глиной из-под колес, рванула вперед к месту падения, обходя алые вешки минных кустов. Через 10 минут оттормозилась, пойдя юзом, и встав в каких-то метрах от корпуса винтокрылой машины, откуда уже вылезли оба пилота, отряхиваясь от пенных лохмотьев. «Исаул Соколов». Владимир бросил руку к обрезу берета. «Спасибо, Исаул», произнес пилот неожиданно высоким голосом, и поднял стекло, за которым стало видно молодое женское лицо. «Капитан Хатиненкова, лейтенант Брегович, а мы, похоже, отлетались. Один движок в хлам, а другой, вон на последних силах нас вытащил». Владимир окинул взглядом машину и кивнул. «Ремонт, возможно, и помог бы, но не на виду у накатывающей волны». И тут его взгляд зацепился за спарку 30-миллиметровых пушек на боковом пилоне. «Знатная зверюга». Владимир вздохнул. «А забирай». Капитан блеснула белозубой улыбкой. «Пусть наша птичка уже не взлетит, но ее зубы еще сгрызут пару десятков тварей». Она обернулась к стрелку бортмеханику. «Кать, поможем?» «Да запросто». С помощью девушек оба контейнера сняли с пилонов и успели опустошить носовой бункер для боеприпасов, где стояла такая же пушка. Пилотов встречал командир полка, зам по боевой и командиры рот. Вертолетчики, работая непосредственно на передке, пользовались заслуженным уважением наземных частей, поэтому отношение к ним было самое теплое. А Владимир, пользуясь суетой, оттащил обе пушки к себе в окоп и велел одному из взводных притащить пару оружейников из Римроты. В Римроте служили обстоятельные серьезные мужчины, готовые из чего угодно сделать оружие, либо починить его, возродив из пепла словно феникса. Недовольные тем, что их оторвали от обеда, два вечных старлея спустились в окоп и замерли в восхищении. Авиационная пушка, конечно, жрала боезапас словно пожарный насос воду, но штука и впрямь была грандиозной, намного превосходя по дальности боя и поражающей способности пушки на крыше броневиков. «Эх, вот ты, паря!» Они переглянулись. «Ну как успел-то? Мы же вот только-только собрались посмотреть, нет ли чего полезного в той вертушке, а ты вона, уже все приволок». 40-летний полуседой мужчина вздохнул. «Значится так, треноги мы вам сварим, но сам понимаешь, отдача у него адская, да и охлаждение не то, поэтому только одиночный огонь, ну и снаряды беречь. Думаю, наш полковой хомяк, такого не запас, ну не то, чтобы совсем не запас, но пару ящиков найду». Раздался голос полкового зампа тылу подполковника Когана, который недавно бросил курить, но, уважая старую привычку, мял в зубах спичку. «Размерчик-то не наш, у пушек на броневиках гильза короткая, поэтому механизм не будет работать, но сейчас стукнусь в бригаду, у них целая эскадрилья вертуханов, а значит и такой снарядец в закромах-то лежит». Подполковник подошел ближе, одним движением отрыл контейнер, где была закреплена пушка, и провел пальцами по подающей полке. «Навье совсем, ничего, если сегодня перестоим, нам в самый размерчик будет. Одну поставим разведчикам, на их тарантас, они давно просят что-то потяжелее, а вторую на бмтху, что в охранении командирской КШМК-23, им тоже нужно усилиться». Он бросил взгляд на Владимира. «Да ты не тоскуй, раньше срока, и вам подбросим чего нужно, не за просто так заберем, все честь по чести, а чего мне тосковать?» Владимир усмехнулся. «Будем преодолевать трудности по мере поступления, это правильная позиция». Подполковник кивнул и отбыл, а вокруг пушек закрутилась суета. Механики убыли варить станки, а ротный, вернувшийся с совещания, немного изменил конфигурацию группового оружия, чтобы перекрыть больший сектор и подпереть роты слева и справа. Опоры, сваренные из толстых стальных труб, имели даже вертлюг для поворота пушки, но, естественно, никаких удобств удержания. Только пару полуметровых штанг с полукольцами плечевых упоров и рычажок, тянувший тросик спуска, который нужно было нажимать для стрельбы. Боеприпасы подавались по лотку с широкой горловиной, согнутому из стального листа, чтобы принимать снарядную ленту, уходившую в контейнер, подвешенный прямо к пушке. Стальные шпеньки в рассыпной ленте загнули так, чтобы лента оставалась целой, выйдя из пушки, и к моменту окончания возни с новой игрушкой, Поспел обед, занесенный прямо в окопы. Наблюдатели смотрели в оба, но волну пока сдерживали летчики, утюжа деструктивную живность бомбами и ракетами. В ход пошли даже стратеги, вываливавшие на головы хаотических тварей по 20 тонн бомб за один заход, и тяжелые транспортники, способные принять на борт по 150 тонн. Уже вставали над горизонтом султаны поднятой в небо земли и слышен грохот взрывов, когда из тыла по наступающим ударили артиллеристы, окончательно стирая лесок вдали, и всю передовую группу волны. Била ствольная артиллерия, били неуправляемые ракетные комплексы, и деловито гудя, куда-то вдаль прошли крылатые ракеты. «Есть движение», — отозвался наблюдатель в вышке, поднятой над вершиной холма. «Есть движение в воздухе. Вали с вышки», — раздался голос ротного, и егерь, сидевший на насесте, ссыпался вниз, к бою. Владимир прошелся вдоль окопа, до ротного наблюдательного пункта, где майор Тихонов склонился, уперевшись в зрительную трубу. «Фигня там», — он отлип от наглазников и кивнул Владимиру. «Пока стадом и шихряков набегает. Там их, конечно, богато, но покрошим не вспотев. А вот следом обычно бегут черные гиены. Вот те уже цель нормальная. У них и щит свой, и шкура толстая. Ну а там как карта ляжет, и как летуны расстарались. Что там?» Ротный кивнул, имея в виду парней в окопе. «О бабах травит». Владимир усмехнулся. «Кто сколько раз и в каких позах? Богатыри половые, но не мандражат. Это хорошо». Майор кивнул и снова приник к трубе, поднеся к губам микрофон радиостанции. «Пушкарям огонь по дистанции. Стреляйте прямо в кучу хряков. Не нужно выцеливать секачей. Снайпера, слышите? На вас черные пятачки. Валите сначала их, а после все, что движется. При появлении целей более высокого класса, перенос огня без команды». Первыми открыли огонь снайперы тяжелых винтовок, имевших самые лучшие прицелы, следом пушки, а после втянулась вся рота, за исключением тех, кто пока был на подносе боеприпасов. Люди постоянно менялись, получая возможность передохнуть, поесть, попить и вообще прийти в себя от зрелища тотальной мясобойни, что разверзлась перед холмом. Твари перли бесчетным валом, смолочиваемые встречным потоком стали и свинца, громоздились холмами плоти, истекающей серо-желтой слизью, с сернистым запахом. Временами прилетали вертушки и отжимали воющую и верещащую толпу чуть дальше, но через минуту после их ухода все продолжалось. Были и летающие твари, похожие на крылатых динозавров существа, неторопливо парили, пытаясь сваливаться я на головы людей, но, к счастью, им хватало одной очереди из автоматической пушки. Щит проседал, после чего тело монстра рвали снаряды. Ротный вошел на КП полка, сорвав с головы шлем, шагнул к баку с водой и начал умываться. Командир учебного центра генерал-лейтенант Гурьев оторвался от карты, разложенной на широком столе, и поднес к глазам еще влажные фотографии аэрофотосъемки. «Как твой?» – бросил генерал командиру сибирской роты. «Небось уже третий БК-24 высаживает по тварям, а вот и нет, товарищ генерал-лейтенант». Майор Тихонов вытер лицо полотенцем, надел берет и повернулся к командиру. «Бегает по окопам словно ужаленный, людей меняет, смотрит, чтобы не залипали на позициях, и вообще делом занят, а в сторону мясокомбината даже не смотрит. Ну, так, поглядывает. Но ты, Афанасий Геннадьевич, зацени, как молодой метнулся за хабаром. Только дым в воздухе увидел, как рванул к вертушке. Правильного воспитания юноша. Эх, я бы на него роту хоть сейчас оставил». «Да», — генерал печально кивнул. «Мне Зубатов про это особым образом сказал, чтобы мы на него сильно не рассчитывали. Но жаль, отличный кадр мог бы образоваться. Волна, по данным разведки, уже перевалила за третью категорию и уверенно приближалась к четвертой, за которой уже не было именно волны, а начинался шторм, что давало право нанесения атомного удара. Но проблема заключалась в том, что, решая задачу уничтожения орк-тварей, атомное оружие ухудшало обстановку в ничейных землях, словно расширяя каналы в иную реальность, а значит, все в перспективе становилось еще хуже. Вот и не торопился верховный главнокомандующий отдавать приказ на предпоследние средства. Для последнего давно приготовили вал защитных узоров, намного превосходящий те, что создали ничейные земли, и последствия такого шага не мог предусмотреть никто. На позициях Владимира все было относительно спокойно. Люди работали словно конвейер, смолочивая твари, вовремя отваливаясь, чтобы отдохнуть, другие подносили боекомплекты в воду, и над всем полковым узлом обороны летел голос Ракитиной, что-то певшей о вечерних огнях и крепких руках. Наладив работу людей, Владимир подошел к своей пушке и прижал тангенту радиостанции. «Товарищ майор, я сейчас пошумлю немного. Хочу пушку вертолетную пристрелять». «Добро», — отозвался Тихонов. Оружейники не только собрали станок для пушки, но и приделали прицел, без которого сама пушка не имела особого смысла. По площадям отлично работали минометы и артиллеристы с закрытых позиций. За холмом, где окопалась рота учебного центра, поставили пару батарей, а весь учебный полк подпирал полк артиллеристов и эскадрилья вертолетчиков. Наведясь на подраненную черную гончую, Владимир потянул рычагом за тросик спуска, и пушка звонко ахнула, выпуская снаряд, разорвавшийся где-то в куче уже мертвых тварей. Чуть крутанув маховички прицела, он снова выстрелил, и еще несколько раз, пока снаряды не стали ложиться точно в цель. Дистанция поражения у пушки составляла 4 километра, что равнялось таковой у крупнокалиберных винтовок, но не шло ни в какое сравнение с их поражающей способностью. Да и скорость полета тяжелой пули у винтовки относительно невысока, и на 4 километра можно стрелять только в толпу или совершенно неподвижную крупную цель. И такая цель, словно по волшебству, появилась на горизонте. Розовый слон в этой реальности не походил на существо из детских снов, а напоминал сухопутного кашалота с огромной пастью, вытянутым телом на десятках коротких ног и толстой шкурой, переливающейся всеми оттенками розового и фиолетового цветов. Существо плевалось кислотой, хорошо, что не очень далеко, и седьмой класс опасности имело по праву. Сразу ожили артиллеристы, накрывшие квадрат с тварью градом снарядов, но щит даже не прогибался от взрывов, хотя они и делали свое дело, истощая внутренний резерв. К атаке присоединились вертолетчики, и тут Владимир увидел, почему они держались на расстоянии. Слон поднял пасть, вытянул ее трубочкой и плюнул в винтокрылую машину огромным сгустком сиреневой жижи. Вертолеты сразу брызнули в стороны, а на месте падения сгустка земля вспучилась, вспыхнула словно политая бензином, и начала кипеть, булькая огромными пузырями. Бойцы вполне ожидаемо не стреляли, дистанция слишком велика, да и какой вред могли нанести пушки, если защиту не пробивали снаряды 200-го калибра. Привычно перейдя на эфирное зрение, Владимир поразился, какое количество силы бурлило над полем боя. Нити и облака всех цветов радуги сплетались, не смешиваясь, и их волны докатывались до холма, на котором держал оборону учебный центр, растекаясь во все стороны. Розовый слон в магическом спектре вообще светился словно огромный факел, а его купол переливался фиолетовым свечением. Но защита, как и следовало ожидать, не входила в землю, а заканчивалась словно зонтик в полутора метрах над ней. Владимир прицелился, и поскольку дистанция составляла уже около 3 километров, сделал несколько пробных выстрелов, целясь под обрез купола. Снаряды ударили в самый край, отрикошетив в землю, где и взорвались, и монстру это активно не понравилось. Слон прибавил в скорости, но несущественно, а Исаул, щелкнув вертикальной наводкой прицела, выстрелил снова. На этот раз снаряд влетел ровно туда, куда нужно, разорвав кожу на морде и выплеснув гору слизи. Это вовсе взбесило существо, и слон распахнул пасть, собираясь плюнуть вперед. Готовый к этому, Владимир, уже не думая, потянул спуск, и когда барьер на секунду исчез, давая возможность монстру атаковать, и тот вытянул морду в трубу, в нее влетела очередь авиационных снарядов. Сначала возникла пауза, словно кто-то остановил воспроизведение, и даже стрельба стихла, а через несколько секунд монстр буквальным образом взорвался, заливая свой слизью пространство вокруг и образовав перед холмом настоящее озеро, в котором грела плоть уничтоженных и живых тварей, поднимая вверх удушливый жирный дым. На этом волна и кончилась, так как сразу после смерти главного монстра портал в иную мерность закрылся, и все, что вылезло, стало подыхать само по себе, оставляя на земле довольно ценные вещества и предметы для сбора. Но этим занимались специально обученные команды в костюмах биологической и химической защиты, а боевые подразделения в организованном порядке оставляли позиции. Егеря, как и положено, уходили последними, и после них на поле боя оставались лишь химики, биологическая и химическая разведка, энергетики службы очистки и прочие, занимавшиеся разбором дров, наломанных армией и флотом. Наталья Рюрик, учившаяся уже на третьем курсе академии, заранее скривив лицо, поднесла бокал с гнусно пахнувшей жидкостью к лицу и, стараясь не дышать, выпила залпом. Экстракт какого-то мерзкого упыря, добытого в ничейных землях, и стоящий целое состояние, повышал эластичность энергоканалов, их ширину, и положительно влиял на размер резерва. Таких экстрактов и настоек приходилось пить немало, но для цесаревны весьма важным являлся уровень личной силы. Уже сейчас юная принцесса находилась на ступени старшего магистра и готовилась к уровню архимагистра, а в итоге должна будет стать не менее чем грандом, хотя и на нижней планке этой ступени. Поэтому порой приходилось пить и есть всякую дрянь, хотя и в этом существовали положительные моменты. Они отвлекали ее от всяких дурных мыслей, которые по молодости ураганом пробегались по девичьей голове. И у этого урагана даже было имя – Владимир. За подкладкой тома прикладной энергоматематики даже лежала фотография, украденная начальником охраны из личного дела юноши. На фото он, уже с тремя орденами и в форме егеря, смотрел прямо в камеру, но не самодовольно, а как-то очень устало, поэтому не вызывал ощущения солдафона, а скорее много повоевавшего ветерана. Он же постоянно таскал свежие новости о службе Владимира, которые узнавал из рапортов, получаемых генералом Зубатовым, и по своим каналам. Предмет интереса цесаревны служил честно и даже более того, получив на новом месте орден и заслужив авторитет перед начальством и подчиненными, что у егерей совсем непросто. И все это потому, что теперь Наталье не снились больше кошмары со смертью мамы, но порой накатывали такие образы, что, наверное, тот старый кошмар был не хуже. Какие-то монстры, разорванные в клочья, бои со стрельбой и трупами, армейский быт. Но и это не беда. А вот сцены любви с дамами, порой с двумя сразу, словно в срамных фильмах, заставляли сердце переходить на лихорадочный галоп, а тело покрываться испариной и вообще творить всякие непотребства, после чего приходилось менять простыню. Ну, да, это было очень даже приятно и по-своему увлекательно, познавать искусство плотской любви, вот так на расстоянии и без риска, но как же ей самой хотелось оказаться там, на измятых простынях. Загнав мысли о молодом Исауле поглубже, Наталья, вздохнула, приводя нервы в спокойствие, прополоскала рот мятной настойкой, разорвала ленту, опечатывавшую пачку свежих газет, и открыла «Правду», партийную газету партии коммунистов, объединявшую большую часть рабочих и техников страны. И на первой странице, чуть не в четверть листа, огромная фотография теперь уже капитана Владимира Соколова, с интервью. «Демон», прошептала Наталья, качая головой. «Вот ведь опять пролез». Но глаза уже скользили по тексту, вчитываясь в слова. Газета рассказывала о тяжелом пути сироты и приютского мальчишки, пробившегося своим талантом и трудолюбием, но всегда помнящим о трудовом народе, что выражалось в особом отношении к солдатам и сержантам. После расписывали о боевом пути молодого офицера, особенно упирая на то, что тот несколько раз фактически спасал подразделение, обнаруживая засаду и принимая грамотные решения. Опомнилась Наташа только тогда, когда поняла, что разорвала всю газету на мелкие клочки, усеявшие пол вокруг, и, вздохнув, нажала кнопку на браслете, вызывая офицера охраны. «Цесаревна», в дверь вошел капитан Томилин. «Сергей Сергеевич, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией газеты «Правда» и запросите у них оригиналы фотографий, снятых для интервью Владимира Соколова». Глава 19. «На самом деле нет никакого выбора в жизни. Ваш выбор предопределен воспитанием, образованием и понятием о чести и долге. Настоятельница храма всех святых, мучеников и страстотерпцев за веру, игуменья Катерина». Третью неделю продолжается триумфальное шествие по экранам кинотеатров комедии Григория Тугаева «Клад» с Верой Ракитиной в главной роли и целым созвездием замечательных артистов, таких как Галина Тарнаева, Виктор Келлер и другие. Комедия уже получила признание критиков, назвавших ее фильмом года и огромной хвалебной рецензии на страницах журнала «Кино». Комедия рассказывает о трудном и полном смешных происшествий путешествий самодеятельных артистов на судне по рекам России на фестиваль в Москве. Музыку к фильму написал молодой, но уже известный композитор Алексей Горин, а тексты песен маститый поэт Аскольд Егоров. Культура. 2 мая 1962 года. Майская Москва 1962 года встречала Владимира многолюдной толчеей и густым гулом, словно вокруг находился огромный завод. Соколов бросил взгляд в окно, аккуратно, чтобы не повредить парадно-выходной китель, потянулся и, подхватив плотно набитый саквояж, вышел из вагона. «Товарищ полковой Исаул Владимир Алексеевич». Елена Рубикс, одетая по последней моде в тонкие серые штаны, облегающие на бедрах, и расклешенные внизу белоснежную блузку и темно-синий пиджак, подскочила ближе и встала словно вкопанная, не зная, кидаться в объятия или наоборот проявить сдержанность. «Ну, Лен», — Владимир улыбнулся, словно чужая. Соколов аккуратно обнял девушку и коснулся губами мягких губ, пахнущих земляникой. Елена замерла на секунду, а после впилась в него долгим поцелуем, закрыв глаза и чуть потерлась грудью. «Ай!» Тончайший бюстгальтер и блузка, прозрачная на грани приличий, не смогли защитить грудь от укола острым лучом ордена «Золотая звезда», и девушка отпрянула, и чуть зардевшись от захлестнувшей ее бури эмоций, сделала короткий жест. «Гена, прими багаж». Из-за спины Елены выдвинулся широкоплечий мужчина лет 40, в хорошем костюме, и, сделав шаг вперед, коротко поклонился. «Старший охранник Геннадий Седов, позвольте ваш саквояж, товарищ полковой Исаул». На площади перед вокзалом стоял длинный лимузин «Москва-4» и пара внедорожников с охраной рядом. Когда Владимир и Елена сели, кортеж неторопливо отчалил, вливаясь в городской поток. «А где отцы-генералы?» Владимир глянул на раскрасневшуюся Елену. «Будут встречать на территории комплекса». Девушка улыбнулась. «Сначала хотели ехать все на вокзал, но после посчитали, что это неправильно. Так что все ждут вас в главном здании». Встречали с помпой. Даже оркестр пригласили, который грянул встречный марш егерского лейб-гвардии полка, и раскатали алую ковровую дорожку. Его встречали не как отъехавшего на полгода, а словно Владимир возвращался из долгого путешествия. Но к причуде генералов он отнесся с пониманием, улыбаясь и пожимая руки руководителям центра. Генерал и адмирал выглядели вполне ожидаемо на все 100. Форма идеально сидит, ордена сверкают, на лице усталое понимание штатских уродов и иных несуразностей неуставной жизни. Финдиректор Гаврила Егорыч Парин в костюме песочного цвета, белоснежной рубашке и светло-коричневых туфлях выглядел лет на 40 и приобрел еще более заметный лоск. Махендер Жилгар, главный специалист по безопасности, с которым Соколову еще не приходилось сталкиваться близко, потому что тот в основном дневал и ночевал в госпитале, где его дочери выращивали ноги, низко поклонился и, подхватив за руку стройную высокую черноволосую девушку, одетую в сари, чуть толкнул ее вперед. «Мухи бочаники Литханева цар, спасибо за мое спасение, господин», — произнесла девушка, низко поклонившись. «Яхач чхахайки апхейк хайн». «Хорошо, что у вас все в порядке», — ответил Владимир на хинди и продолжил уже на русском. «Может быть, есть какие-то просьбы? Семья моих людей, моя семья». «Нета, господина», — с сильным акцентом сказала девушка и снова поклонилась, и одним текучим движением снова спряталась за спину отца, который сложил ладони на груди и тоже поклонился. «Спасибо, мой господин. Рад, что вы приняли нас в вашу семью, дваждерожденный. Надеюсь, мы будем взаимно достойны оказанного доверия». Владимир поклонился в ответ и отошел в сторону знакомиться с руководителями научных подразделений. Молодые, судя по горящим глазам, активные ребята и девушки, не слушая ничьих возражений, потащили Владимира по цехам опытного производства. Пока фабрика производила только два вида продукции – миниатюрные блоки для радиоаппаратуры и прибор ночного видения, раскупаемый армией во все возрастающих количествах. А все дело оказалось в том, что прибору было безразлично, есть ли на цели маскирующие узоры и насколько она хорошо спряталась. Усилитель света одинаково хорошо видел в полной темноте, а со специальной насадкой и днем, давая возможность наблюдателю засечь подозрительную активность даже в условиях магического противодействия, потому что в самом приборе никакой энергетики не было, только электроника и оптика. Сразу сделали десяток разных вариантов, на все случаи жизни, но особым успехом пользовались те, на которые обратил внимание Владимир. Прибор наблюдения для корабля, стационарной точки, подвижной точки и одиночного наблюдателя. Их-то и разбирали прямо после приемки военспецами, для которых пришлось строить гостиницу, чтобы офицерам было где подождать своей очереди. В строй вводили третью линию производства, но армии и флоту все было мало, потому как раньше пользовались техноэнергетическими приборами, а они зависели от тысячи факторов. И тут появилось устройство, которое работает пути хуже, но не зависит даже от кривых рук военнослужащих, потому что прочный стальной корпус и крепкую электронику сломать совсем непросто, а на самом приборе была лишь кнопка включения, крышка отсека для батарейки и регулятор резкости. Блоки для мобильной электроники разбирали куда менее активно, но уже заканчивали монтаж линии производства карманных радиоприемников и участвовали в конкурсе на поставки армейских радиостанций. Отлично. Владимир улыбнулся молодым инжешестнерам и ученым. Вы сделали большую работу, и уверен, мы с вами сделаем еще больше. Но, все разговоры и обсуждения проектов, завтра. Но хоть в общих чертах, Соколов усмехнулся, и подошел к большой доске из матового зачерненного стекла и, взяв мел, начал рисовать короткими уверенными штрихами. Маленький карманный магнитофон, использующий компактную кассету с пленкой. На основе этой же кассеты, магнитофон более высокого качества для всяких специальных задач, например, репортерской записи. Ну и в перспективе, это же кассета как носитель цифрового сигнала. Какого? Переспросила блондинистая кудрявая девица в белом лабораторном халате и модных в этом сезоне расклешенных брючках. Цифрового. Владимир вздохнул и оглянулся. Есть тут те, кто занимался программированием. Да. Вперед шагнул невысокий паренек в таком же халате и прической воронье гнездо. Перфоленту куда вставляем? В считыватель. Уверенно ответил парень. А считыватель что выдает на программатор? Последовательность команд. Практически просто ряд цифр. И это у нас что? Ну, да. Можно назвать цифровым сигналом. Паренек кивнул. И вот этот сигнал мы и будем записывать на кассету. Никаких громоздких считывателей, никаких рулонов перфолент или стопок перфокарт. Чинно, благородно, красиво и весьма компактно. Уже дома, на банкете по случаю приезда Владимира, отчитался финдиректор и, доложив о прибыли в 140 миллионов, что полностью покрывало все расходы на разработки и постройку завода. Все необходимые средства на расширение производства были запланированы. Выкуплены земли рядом с заводом, с расчетом на дальнейшее расширение, и добавленная территория составляла 2 квадратных километра. Конечно, пока она не нужна, но слишком часто случались истории, когда ушлый деятель выкупал кусок земли рядом с расширяющимся объектом и заламывал несусветную цену. Следом отчитались генералы, у которых, естественно, все было в порядке. Имея опыт организации контрразведывательной работы в размере Центрального военного округа и войсковой армии, было бы странно не наладить деятельность не самой крупной компании. Когда торжественная часть закончилась, отцы, командиры устроились с сигаретами, коньяком и кофе на огромной веранде второго этажа. Владимира заставили рассказать о всех приключениях. «Ты с полковником этим очень правильно поступил». Адмирал Григорин медленно затянулся сигарой и выпустил струю плотного сизого дыма. Теперь он, ну может и не изгой, но репутация ниже плинтуса. Но рисковал зря. Так не было никакого риска. Владимир усмехнулся, чуть пригубив свой бокал с хересом. Я вижу, как пуля летит, и ушел чуть в сторону. Тогда, просто красавчик. Зубатов улыбнулся. На этой волне, военная прокуратура там все перетряхнула, ну а полковнику в такой ситуации какой резон покрывать интендантов и брать вину на себя? Вот и посыпались все по команде, вплоть до начальника главного управления тыла сухопутных сил, генерал-полковника Суходольского. Так-то тянулось все, пока не грохнуло. Ну вот, видать, у кого-то нервы и не выдержали. И я даже знаю у кого. Юнусов усмехнулся. Но, ты, Володь, плюни раза три. Эти козлы к тебе даже не подойдут. Да я и не волнуюсь. Соколов пожал плечами. За каждого обиженного переживать, так никаких сил на дело не хватит. Кстати о деле. Я хотел бы нанять проектантов, чтобы они мне спланировали небольшой химический завод или хорошую лабораторию. Насколько небольшой, деловито осведомился Панин. Практически очень хорошая лаборатория, с возможностью работы со взрывчаткой, и полигон, где все это можно испытать. А то не война там у нас, а черт знает, что. Испытывать можешь на окружном саперном поле, что на север от Москвы. Адмирал докурил сигару и раздавил окурок. А пробные заряды, это нужно бронекапсулу сделать. Тоже в общем не проблема. А что, прям стоящая идея. Ну, на уровне тактического ядерного боеприпаса и кое-что по мелочи сделаем. Мирбек Юнусов кивнул. У него состоялся специальный разговор с государем, который сразу обозначил свой интерес к разработкам Владимира, если таковые появятся. И расчет его не подвел. Приборы ночного видения конструкции Соколова сулили настоящий прорыв в наблюдении и обнаружении противника, при этом стоили совершенно незначительных денег. Так что полигон и химическая мастерская вместе с толковыми и неболтливыми химиками у Владимира, можно сказать, есть. Разговоры закончились далеко за полночь, а ночью Елена, наконец дорвавшись до плотских утех, зажигала до небес, пока не рухнула обессилев. С утра Владимир поехал представляться начальству, в штаб егерей, на Большой Мытной. Соколов не видел никакого смысла в столь срочном переводе его на новое место службы, тем более что именно приход Владимира в учебный центр позволял двинуть командира роты майора Тихонова на должность командира батальона, а он принимал роту. А уж за оставшиеся полгода руководство обещало что-нибудь придумать. И вот вдруг приказ на перевод, да не простой приказ, а за личной подписью заместителя командующего егерскими войсками Викентия Арсеньевича Хабарова. Если учесть, что командующим войсками значился непосредственно государь Константин I, то становилось понятно, что перевод этот – дело политическое. Ну а в политике – голову сложить, оглянуться не успеешь, так что ревельские генералы, а особенно их дочки, погревав, отпустили молодого офицера к новому месту службы. Численность егерских подразделений на всю армию и флот составляла примерно 150 тысяч, около десятой части всех боевых частей страны. С одной стороны, вроде много, но если учесть, что к егерям отнесли десант, спецназ и разведку, то это количество не казалось чрезмерным. Но пропуская через службу большое количество новобранцев, егеря могли быстро нарастить состав за счет резервистов, казаков и отставных офицеров. Штаб егерей находился почти в центре Москвы, на большом участке, где кроме самого штаба располагался госпиталь, академия, гостиница для командированных и прочие службы. Владимир припарковался на стоянке, вылез из доминатора и, держа в руках папку с документами, поднялся по широкой лестнице в холл, где дежурный офицер подсказал, куда идти. В здании штаба по этажам металось большое количество офицеров, мужчин и женщин, но движение происходило упорядоченно, словно в огромном улье. Строевая часть, куда попал Владимир, огромное помещение, способное, наверное, переварить и куда больший поток, и дежурная дама в звании майора вполне уважительно указала Владимиру на свободный стол, где он и предъявил документы. Девица в звании Харунжева, бросив мимолетный взгляд на полкового Исаула, приняла документы и рассортировала их. «Проездные вы получили», — она подняла к лицу билет на поезд. «Роскошно ездите, товарищ полковой Исаул». Она еще раз подняла глаза на Владимира, мазнув взглядом по наградам, чуть задержавшись на чести и доблести, и снова уткнулась в документы, пока ее взгляд не уткнулся в отметку начальника кадровой службы егерей генерал-лейтенанта Ефимова. «А, черт!» Она снова собрала все бумаги и протянула стопку Владимиру. «Вам вообще не ко мне, вам в 38-й кабинет, к начальнику службы». «Да черт возьми», — подумал Владимир, уже собиравшийся быстренько завершить здесь дела и ехать в академию восстанавливаться, а вслух поблагодарил девицу и вышел искать нужный кабинет. Начальник принял его мгновенно и, усадив напротив, разложил документы словно пасьянс. «Понимаете, товарищ полковой Исаул, у меня есть распоряжение списать вас в резерв, что означает фактически отставку, но не по ранению или по невозможности продолжать службу, по разным причинам, а как бы почетную. Сможете носить форму и даже иметь табельное оружие здесь в гарнизоне. На войну я бы не рассчитывал, но не приведи боги, вас конечно же призовут. Хотя юноши ваших лет вообще-то не призываются, вам же 18 еще нет, но в ваши-то годы выйти из службы полковым Исаулом, да с такой коллекцией наград. Хотя ваше недоумение я понимаю, сейчас конечно служите, служить, набирая вес, но армейский чиновник развел руками. Приказ заместителя командующего войсками генерала Викентия Арсеньевича Хабарова связывался со мной вчера и устно распорядился списать вас в резерв, только не сказал, в действующий или в общий. А в чем разница? Действующий резерв – это все равно, что служба. Вы будете числиться при гарнизоне, обязаны присутствовать раз в 2 месяца на строевых смотрах и раз в полгода участвовать в боевых смотрах, которые для вас будут проходить на базе егерской лейб-гвардейской десантно-штурмовой дивизии особого назначения. Вы же строевой офицер. Опять-таки, если не приведи боги что-то случится, вам нужно будет прибыть к месту сбора в полном снаряжении и при оружии. Ну и выслуга тоже идет. Жалование не положено, как и прочих выплат, но снаряжение и полевую форму выдают, и если на время сборов или событий каких будете как-то лишены здоровья, то лечение за счет армии. Зато сможете носить форму невозбранно в любое время, не только в дни государственных праздников, но и на приглашение на гарнизонные мероприятия тоже можно рассчитывать. Строевой смотр раз в 2 месяца, Владимир внутренне улыбнулся. «Тогда, товарищ генерал-майор, я бы определился в действующий резерв. Зачем ему это вообще было нужно, Владимир, наверное, не смог объяснить, но вот так, оставшись пусть и бумажным офицером, он чувствовал себя куда спокойнее. Дела в академии тоже решились мгновенно. Владимира со всем уважением проводили в кабинет декана, который подписал все нужные бумаги. Теперь, до сентября он свободен словно птица, но накопилось много дел по Гиперборее, и Соколов не переодеваясь поехал в техническую библиотеку, чтобы понять, кто и что делает на передовом крае электроники. За полгода ожидаемо ничего не изменилось. Появились только новые телевизоры с чуть более увеличенным экраном, и новый дизайн дорогой аудиотехники, в корпусах золотого цвета со всякими финтифлюшками, имитирующими старинный дворцовый стиль французская роза. Но в целом отставание от того мира, который оставил Владимир, уже виделось вполне отчетливо. В его реальности в начале 60-х уже вовсю развивалась полупроводниковая электроника, а здесь она делала лишь первые шаги. И дело заключалось не только в том, что надежность ламп превышала таковую в том, старом мире, но и в том, что многие технологии успешно заменялись магией. Например, системы наблюдения на зачарованных многослойных пластинах работали не хуже радаров. Да и армия как-то справлялась без стратегических ракет и спутников наблюдения, хотя спутники связи уже летали. Владимир наметил для себя несколько приоритетных и дополнительных целей, особо выделив очистку материалов с помощью психоэнергетики и создание комбинированных материалов для полупроводников. В целом получалось достаточно обширное поле, где еще никто не ходил, что внушало определенный оптимизм. Владимир вышел из библиотеки и с удивлением отметил, что вокруг уже сумерки. Товарищ полковой Исаул, один из охранников, ездивший за ним весь день, протянул трубку телефона, проводом уходившую в коробку размером с портфель, висевшую у него на боку. Соколов слушает. Владимир Алексеевич, раздался голос его секретаря. Вас целый день добивается какая-то дама. Говорит, что вы ей свой телефон дали в Ревеле. Елена или Катерина? Елена. Они телефон оставляли для связи? Нет, но вот только что звонили и обещали перезвонить. Дай им номер в доминаторе, пусть свяжутся. Он кивнул охраннику. Владимир не успел дойти до своей машины, как раздался сигнал телефона из салона. Соколов у аппарата. Вовка, да что за хрень, у тебя в Москве секретари какие-то, не дозвониться. Раздался голос Елены Славской. Лен, не кричи, у меня мембрана хорошая. Ты сейчас где? Сидим с Катькой, в торговом подворье. Я скоро буду. Торговое подворье, огромный магазин, гостиница, склады и, конечно же, ресторан, находились недалеко, и через 15 минут Владимир входил в зал, и привлеченный сверканием формы и орденов, к нему кинулся метрдотель. Две интересных красивых дамы лет 20-25, блондинка и рыжая. Третий кабинет, товарищ полковой Исаул. Распорядитель поклонился и пошел вперед, показывая дорогу. Привет. Владимир вошел в небольшую комнатку, где пьянствовали две подруги, и, поняв, что дамы почти невменяемы, окликнул уже уходившего метра. Простите, товарищ Григорий Платов, господин полковой Исаул. Метр подтянулся и за малым не щелкнул каблуками лаковых туфель. Нет ли у вас или где-то поблизости энергетика целителя или эликсира трезвости? Не извольте волноваться, сейчас все будет. Магическое протрезвление. Процедура малоприятная, но быстрая и очень эффективная, так что через полчаса обе дамы, чуть более бледные, чем обычно, но трезвые словно стекло, рассказывали о своей напасти. Выяснилось, что программу, которую вели девчонки, расформировали, и теперь два программиста находились без работы, а учитывая московские цены и без средств к существованию, у тебя нет знакомых, кому могли понадобиться две высококлассных математички. По совершенной случайности есть. Владимир, уже рассчитавшийся и за банкет, и за услуги целителя, кивнул на вход. Поехали. У тебя своя машина? Удивились дамы. Да, прикупил по случаю хибарку, а с ней в нагрузку шла машина, ответил Соколов. Не новая, но мне нравится. Доминатор никто смог переместить от входа. Парковщики просто не смогли подойти к машине, защиту которой сплел сам Махендра Жилгар. Благо, что Владимир оставил машину чуть в стороне, и она не сильно мешала проезду. Садитесь. Соколов нажал кнопку брелка, и машина приветливо подняла сдвижные двери. Охренеть, выразилась Катерина. Эта машинка в нагрузку, тогда там что за хибара? Глава 20. Хороший воин, Это прежде всего мастер неожиданностей для врагов. Инструктор Буц, дюновойсковой старшина Манцев, романтик и поэт, ищет ту самую, с которой он проведет всю оставшуюся жизнь. О себе. Муж, 36 лет, инженер-электрик, имею собственное жилье. Обращаться к предъявителю паспорта 345291КЛ39. Вольная ватага искателей 2 топора Петра Свиридова объявляет о найме бойцов. Требуются стрелки, знакомые с автоматическими пушками и тяжелыми пулеметами. Предпочтение бывшим егерям. Также требуются радиотехники и владеющие не ниже уровня мастер. Обращаться в трактир Волосова с 16 до 21 часа. Ведьмин круг Московский Ковен объявляет о начале осенних праздников. В программе традиционный бал на Ведьмином поле, ночной шабаш на весеннее равноденствие и благотворительный детский утренник в храме всех богов. Московская полиция сообщает о полной очистке от зловредных мавок, так досаждавших москвичам, в рыбацкой заводи на реке Яузе. Зачистка проведена старшим магистром Московской академии энергетики доцентом Прима Петром Капустиным с учениками. Бесплатные объявления Москвы. 3 мая 1962 года. В принципе, поговорить можно было и в ресторане, но Владимир захотел сменить декорации и повез их в загородный дом. Владимир Алексеевич, какие будут распоряжения? Мирский коротко поклонился. Легкий ужин без спиртного, кофе, и пригласите, пожалуйста, Елену. Будет исполнено. Мажордом удалился, а в малой гостиной возникла легкая суета, когда слуги поставили низкий стол и начали сервировать его. Владимир Алексеевич, на пороге появилась Елена, одетая в деловой костюм. Лена, заходи. Владимир показал на свободное кресло. Диспозиция такая. Катя и Вера, мои подруги. Лена тоже моя близкая подруга и мой личный секретарь. Я уверен, что ни у кого из вас не возникнет мысль подсиживать друг друга или относиться иначе как к близкому товарищу и даже члену семьи. Кто будет за этим замечен, сразу покинет наш дружный и веселый коллектив. Владимир с лучезарной улыбкой оглядел девушек. Теперь о деле. Проект, конечно, не своевременный, но и так его нужно было начинать. Я сейчас говорю о цифровой вычислительной машине. Насколько я знаю, основные элементы цифровых схем, всякие сумматоры, таймеры и логические элементы уже существуют, и есть даже что-то вроде контроллера. Ваша первая задача – сделать калькулятор, не механический, которых сейчас полно, и не аналоговый шкаф размером с холодильник. Компактное устройство, которое целиком поместится на столе, причем займет не весь стол. Во времени я вас не ограничиваю, в средствах тоже. Собирайте коллектив, ищите физиков, электронщиков, математиков и вообще всех, кто нужен. Помещение выделит на территории Гипербореи. Вот так, просто. Катя, несколько ошарашенная тем, что произошло, подняла взгляд. А чего тут сложного? Владимир удивленно посмотрел на подругу. Вас, насколько я понял, рассчитали, и других обязательств не имеется. А значит, можете принять мое предложение. И не вижу в нем ничего странного или неприличного. Катя станет руководителем лаборатории, Вера – заместителем по математической части, поскольку у Катерины более выражены лидерские черты, а Вера куда более сильный математик. Остальных людей наймете сами. Что еще важно? Платить всем буду 1,5 оклада, социальный пакет у нас стандартный, но все работники приносят клятву верности перед богами. 1,5 оклад это, 450 что ли? Вера округлила глаза. Да за такие деньги, я тебе не то, что калькулятор сделаю, я тебе новую теорию энергопотоков распишу. Это возможно тоже пригодится. Соколов усмехнулся. Как только я освою старую теорию, засим, все. Он хлопнул по подлокотнику кресла, словно ставя точку в разговоре. Я спать, а ты, Лен, размести девчонок в гостевых. Поскольку гостевые комнаты рассчитывались как минимум на двоих, Елена проводила их в сиреневые покои и уже собиралась уходить, когда ее остановила рыжая. Так, подруга, я понимаю, что у тебя куча дел, и ты не хочешь тут у нас задерживаться, но давай нас хоть чуть-чуть сориентируй. А то, мы познакомились в поезде с Исаулом, и время проводили с ним же, а тут вдруг выясняется, что простой офицер, совсем не простой, а какой-то золотой пояс 25. Елена кивнула и присела в одно из кресел. Давайте я начну с того, что ордена у него на груди и наградной кинжал получены не за просиживание штанов, а за реальные подвиги. Единственное, чего не знаю, как он получил честь и верность генеральского уровня. К этому могу добавить, что он очень богат, а руководителями разведки, контрразведки и боевых подразделений у него служат два генерала и адмирал. Ну и кроме всего прочего, он владеющий, причем высокого уровня. Не грант, конечно, но насколько я знаю, магистр или около того. Ну и последние по списку, но не по значению. Меня очень серьезные товарищи в погонах предупредили, чтобы я никаких брачных планов не строила. Да мы как бы замужем. Вера вздохнула. Только толку от того замужества как с козла молока. Это как? Не поняла Елена. Ну нас семьи обручили еще когда нам лет по 5 было, пояснила Катерина. Ни нам ни парням эта кадриль не сдалась ни на копейку, но родичи навалились словно медведям, и нас насильно, можно сказать, выдали. Но через сутки мы вчетвером сбежали, даже в койку не легли. Поступили, закончили университет, и как-то нас нашли. Скандал был дикий, но мы отказались возвращаться. Даже к судье ходили. Он и порешил, что насильный брак отменить не может, но и жить с мужем никто нас не заставит. А парням нашим только того и нужно. Порхают от кровати к кровати. Соломенные вдовцы. Она усмехнулась. Но рано или поздно, вопрос нужно будет решать. Так вы скажите Володе. Елена пожала плечами. Он все решит. Он такой крутой, усмехнулась Катя. Ну, какой он крутой, вы уже знаете. В общих чертах. Но добавлю кое-что. Он среди нас всех, словно нож в куче подушек. Даже Григорович, который морскими диверсантами командовал, и тот на его фоне не впечатляет. Его схватку с храмовыми убийцами показали в вечерних новостях первым сюжетом. Машина телевизионщиков мимо ехала и засняла, и там генерал один сказал, что если бы у Вовы не кончились патроны, то они хрена лысого бы его взяли. А взяли все же, да, спокойно ответила Елена, вставая с кресла, на свою голову. Он им там в подземелье такое устроил, что награду вручал государь лично. Энда, Катрина покачала головой, вздохнула и не поднимая голову, из-под лобья бросила взгляд на Елену. «Ты к нему, наверное?» Девушка как-то невесело усмехнулась. «Знаешь, когда я поняла, что он никогда не будет только моим и больше ничьим, я сразу успокоилась. Даже ревновать его перестала. Ну почти. Но уж точно перестала сходить с ума от этого. Просто отношусь к нему как к солнцу. Да, греет, да светит, но в карман не положишь. Хм». Варя как-то очень специально улыбнулась и провела кончиком языка по губам. «Тогда, может, сыграем?» Девушки переглянулись и рассмеялись. «Ну давай!» Елена кивнула. «Камень, ножницы, бумага? Считаем. 1, 2, 3». Все три показали бумагу. «Так, еще раз!» — произнесла Катерина. 1, 2, 3». На этот раз все втроем показали ножницы. «Что-то не то!» Варя покачала головой. «Давай в последний раз. 1, 2, 3». Все выкинули камень. «Мне кажется, или мы должны это сделать втроем?» Слегка ошалела, произнесла Елена. «Ну пары мы уже с ним пробовали, и это было очень хорошо». Катерина чуть прикрыла глаза. «А вот чтобы три девочки сразу, такого еще не было». К случившемуся разврату Владимир отнесся с юмором. «Ну не хотелось девчонкам спокойного семейного отдыха, а захотелось юницкой разгуляй малины. Тем более, что никакой одной религии и даже единых норм в этом смысле не существовало. Официальная жена, одна, и со сколькими ты там дружишь организмами, никому дела нет, а единственный ограничитель личной и общественной морали – уголовный кодекс. Так что в город Владимир ехал в отличном настроении, слегка расслабленном состоянии, но без Елены, которая в ночную смену уработалась в ноль и тихо сопела под одеялом в компании двух программисток. Впереди доминатора шла легковушка с парой бойцов, а сзади микроавтобус. Зачем такая куча охраны, Соколов не спрашивал, да и если честно, ему на это было совершенно наплевать. Ну вот хочется людям, так пусть. Ему требовалось обновить гардероб и общий облик в соответствии со статусом и раздавшейся в высоту и в ширину фигурой. Ведь уже не студент, первокурсник, а солидный поставщик вооружения для армии и флота, и к тому же офицер в резерве. Так что никаких разноцветных рубашек, петрушка или мятых парусиновых штанов склад с десятком карманов. К счастью, в салоне мадам Милютиной ему даже не потребовалось объяснять, что и как. Никому и в голову не пришло одевать полкового Исаула в молодежные размахайки. Но по моим ощущениям, вы еще вырастете. Сама Милютина, стройная, высокая и очень ухоженная дама лет 40, в скромной, но очень элегантной юбке, на ладонь ниже коленок и тончайшей блузке, с игриво расстегнутой пуговкой, на высокой груди, одобрительно улыбнулась, отступив назад, оглядывая ладную фигуру Соколова. Уверена, что не позднее осени, вы вновь ко мне придете. Не вижу в том ничего плохого, Светлана Васильевна. Владимир, чуть склонив голову, бросил взгляд на хозяйку модного дома, отчего та вдруг зарделась словно девица. Кстати, в сентябре большой егерский бал в офицерском собрании. Так что думаю, парадный мундир можно уже начинать шить, чтобы после не стоять в очереди. Разумеется, Милютина улыбнулась. Сошьем парадный мундир товарищу полковому Исаулу, девочки, из самого лучшего материала. Пискнула откуда-то сбоку молоденькая швея, подгонявшая Владимиру костюм. Тогда я спокоен. Быть мне самым элегантным и красивым на балу. У подобного флирта, как правило, не существовало ни цели, ни особого смысла, и редко, когда это перетекало во что-то большее. Так, показать, что человек противоположного пола тебе приятен. Но в этот раз в комнате отчего-то сразу сгустился воздух, словно перед грозой, и как будто пахнуло озоном. К счастью, подгонка уже закончилась, и рассчитавшись, Владимир вышел к машине уже в штатском, легких летних штанах и тонкой рубашке, держа в одной руке вешалку с официальным костюмом, а в другой – мундир, пошитый в ревеле. Уложив одежду в огромный багажник доминатора, развернулся и поехал в ювелирный дом Самохина. Требовалось заказать копии орденов и орденские планки. Ношение знаков воинской доблести и иных наград, пусть и в виде планок, в Российской империи являлось обязательным даже для повседневной гражданской одежды, а те, кто не носил планки, могли доиграться до суда чести, крупного штрафа и лишения всех наград. Исключения делались лишь для свободной одежды, когда человек надевал футболку, тонкую рубашку, свитер или что-то подобное. Наградное оружие отмечалось на той же планке, алой лентой со значком в виде пары перекрещенных кинжалов. У ювелира все прошло куда быстрее. Образцы орденов и орденских планок висели на стенде в кабинете, и Владимир только заполнил заявку с перечислением наград, и через 5 минут мастера собрали ему 2 тонких полоски с лентами и закрепили на летнем пиджаке. Он накинул себя взглядом в ростовом зеркале ювелирной мастерской и удовлетворенно кивнул. Молодой мужчина лет около 20, явно не бедный и вполне светский. Ну, если вывести за скобки орденскую колодку в 2 ряда. Поэтому Владимир снял пиджак, убрал его в чехол и положил в багажник к остальным вещам. А поскольку время близилось к обеду, поехал в ресторан на Соколиную гору, откуда открывался замечательный вид на город. Недавно отстроенная терраса остро пахла сосновой смолой и травой, весеннее солнце мягко светило с неба, а мясо, приготовленное на огне, источало сок и пряный аромат, так что Владимир наслаждался звуками маленького джазового оркестра, запахами и вкусом блюд. Закончив с горячим, поднял книжечку меню и, выбрав кофе со сливками, оглянулся, чтобы окликнуть официанта, когда увидел, что весь ресторан словно замер. Мгновенно накинув на себя узор эфирного зрения, понял, что вся площадка накрыта словно куполом серебристой дымкой непонятного узора, отчего все люди замели словно статуи, а кое-кто просто упал на землю или на пол и лежит будто бревно в кровавой луже. «Мрази!» – спокойно произнес он, вытер губы салфеткой и, вынув из кармана бумажник, вытащил пару десяток, засунул их в меню, так, чтобы край купюр торчал наружу, и еще раз внимательно оглядел зал. Вроде все было так же, но мутноватое пятно двигалось в его сторону, и, попробовав пальцем остроту мясного ножа, Владимир дождался, когда дистанция между ним и облаком станет буквально пару метров, и метнул нож так, что тот вспорол защитный экран, обнулил амулет баллистической защиты, и по рукоять ушел в плечо девицы лет 20, возникшей словно ниоткуда. Однако, дама, одетая в тонкое муслиновое платье фиолетового цвета, с кокетливой маленькой шляпкой на пышных, пшеничного цвета волосах, выдернула нож, и мгновенно залечив рану, бросила то, что осталось от ножа, себе под ноги, и искореженная железка упала на пол, звеня и подпрыгивая. Так меня еще не встречали. Она улыбнулась, показав ровный ряд жемчужных зубов, и, не спрашивая разрешения, присела на свободный стул. «Извини, что вот так, внезапно, но у меня действительно мало времени». Девица снова улыбнулась и чуть шевельнула высокой грудью, но, не видя никакого эффекта, продолжила. «У нас сегодня большое мероприятие, и нам не хватает лишь короля бала. Странная форма приглашения», — сухо ответил Владимир. «Но я, пожалуй, откажусь». «И тебе не жалко всех этих людей?» — девица взмахнула рукой, имея в виду всех тех, кто попал под удар заклинания. «Если ты откажешься, я исчезну, те, кто сейчас находится под воздействием узора дыхания Снежной Королевы, умрут». Она громко расхохоталась. «Представь себе, там, за стеной, в кафе-мороженом проходит детский праздник. Примерно 30 малышей и их родители. Иногда я жалею, что в этом мире нет святой инквизиции». Владимир вздохнул. «Но как бы ни сложились обстоятельства, я обещаю, то именно тебя я убью максимально болезненным способом. Ты сначала выживи, хоть каким способом». Словно маска сошла с ее лица, и та, что казалась юной девицей, вдруг предстала женщиной в весьма преклонных годах. Она взмахнула рукой, и возле стола возникло окно телепорта, переливающееся голубым свечением. «Прошу». Ведьма качнула головой. «Только после вас». Владимир одним движением захватил предплечье женщины и, потянув к себе, перебросил через бедро, посылая тело в зев телепорта, и чуть помедлив шагнул следом. Узор пространственного переноса закрутил его словно лист в потоке смерча, покидал, потянул и протряс по подпространству, пока Соколов воткнулся во что-то пружинищее, мягкое и вполне фигуристое, но, к сожалению, не подающие признаков жизни. Узор эфирного зрения все еще действовал, поэтому и в кромешной темноте Владимир отпрыгнул в сторону и сориентировался. Женщина, заброшенная в портал, висела, запутавшись в чем-то вроде паутины, натянутой между пола и стен, а приглядевшись, егерь понял, что толстые и чрезвычайно прочные белесые нити, облепившие женское тело, и правда паучьи. Громадный паук, размером с футбольный мяч, с хрустом ткнул еще пару раз хоботком в бесчувственное тело, отбежал куда-то в угол. Владимир пощупал пульс, послушал сердце, приложившись к груди, и с удивлением констатировал, что дама безусловно мертва. Странно, конечно, потому что какой смысл его похищать, чтобы сразу же убить, хотя возможно, что изначально доза была рассчитана на взрослого мужчину, и для женщины куда меньшего живого веса оказалась смертельной. Внимательно обследовав помещение, где он оказался, Соколов не обнаружил ни дверей, ни окон. Возможно, где-то высоко они и существовали, но добраться до потолка без лестницы невозможно. Но нужно проверить. Володя осторожно подошел к пауку, резким движением схватил того за спинку и, не останавливаясь, разогнал словно метатель ядра по сложной траектории, бросил прямо вверх. Вереща что-то непечатное на своем паучьем, животное унеслось в темноту, и, судя по звуку, во что-то впечаталось. Через несколько секунд паук спустился на собственной нити толщиной в палец, что-то злобно хрюкнул и, перекусив ее, унесся в темноту, не желая больше сотрудничать.